Так оправдывался Владимир Николаевич перед собой и еще перед кем-то. Кем? Он и сам не знал. Алеха заробел. Если бы еще выпить, то все было бы нипочем. Но хмель сошел, и начиналась тоска, и чуть-чуть потряхивать стало. А в такое время он нервный, и ему страшно. Сейчас ему тоже стало страшно. И еще обидно на этого Владимира Николаевича. Ничего не сказал, куда, чего. Разве корефаны так поступают? Глаза привыкли к полутьме. И только тогда Леха у окна увидел бабу. Ну, женщину. Он понял, что это не баба, как сказал в натуре Николаевич. Тьфу ты, Владимир Николаевич. Здрасте, сказал Леха громко, чтобы та услышала. Но она ему не ответила, а сказала: «Подойдите сюда, садитесь». Сразу видно, интеллигенция. Не говорят нормальные люди «садись». Сидеть никому не охота, надо говорить «присаживайся», чтобы не накликать. Сам Леха не сидел, но очень хотел, чтоб другие так думали, даже татуировку себе на плече выколол. Два крыла и надпись «Не забуду». Леха подошел и сел напротив дамы. Так он ее уже про себя называл. Она была не молодая, но красивая, шикарная и непонятная. Он знавал всяких. С ним спала и генеральша, там, в армии. Когда слух об его успехах прошел среди гарнизонных дам, она тоже была шикарная, пошикарнее этой, вся в золоте и потелеснее. И помоложе, но простая, как все те женщины, каким он привык с детства, мамины подружки с фабрики. Это была совсем другая. И Леха опять заробил, однако глаза не опускал, а также ее рассматривал, как и она его. — Вам Владимир Николаевич рассказывал о нашем деле? — спросила она его. И Леха промолчал, потому что не помнил, о чем они вчера на плетне говорили. Она поняла так, что он что-то должен знать, и продолжала. «Так вот, мы хотим, чтобы вы поработали у нас. Вы ведь не работаете?» Это Лина сказала по наитию. Он кивнул. «Деньги вам не лишние. У вас семья?» «Мама», — прохрипел вдруг Леха. «Это мама?» Примирила несколько Лину с дубоватым парнем, который почему-то так понравился ВН, и она более внимательно присмотрелась к нему. Да, действительно в нем что-то есть. Подростковость, приятная улыбка, зубы, мощная и стройная фигура — все это есть. Но Темин... Ничего, и такие нужны, вдруг подумала она. И маму свою, видимо, обожает. Пусть пока поживет здесь. Не надо его пускать в ремонт, сопьется. Пусть книжки читает. С нами беседует, Ирине помогает. Оставим. Так мгновенно была завязана и предрешена история судеб в этой правдивой книге. Лина вскоре умчалась по ремонтным делам, предупредив Вен, чтобы он приглашал второго на вечернее время. А ВН и Леха вышли во дворик, на солнышко. — И воровываешь? — спросил с испугом ВН. Вора привел. — Ну, Владимир Николаевич, ну, проницательный олух! — Когда карман пустой, приходится, — беспечно сообщил Леха. — Но я по малости. Книжек у кого спиздю пару или на бутылку. У матери раз 5 килограмм сахара увел. Она на варенье купила. Вот это мне стыдно. И у одной своей женщины вазочку и фигурку китайскую или какую-то еще. Мужик такой толстый, лысый сидит, гладкий весь. «Будда, наверное?» — спросил обреченно ВН. «Ага, он!» — откликнулся Леха. Она так его и называла. Догадалась, что это я. Ругалась, орала, выгоняла, а потом простила. Говорит, сам не ведаешь, что творишь. Мозги у тебя, как у 5-летнего, только пьющего. Я на нее обиделся и ушел. А мать за сахар выгнала. Вот я и пристал к Мордвину. У него денег навалом, и он не жадный. Вчера тебя все искал. Где, говорит, тот фраер? Он мне понравился. Интеллигентный, не то что вы, варьё, пьяницы и ненадёги. Велел тебя найти. У него какое-то дело большое. Думаю, наркота. Несчастный Вейн. Он готов был сам, своими руками, задушить этого обаяшку и тем разрешить все проблемы и забыть навсегда посещение плетня. Но сделать этого он не мог в силу своей индивидуальности, и расстаться с Лехой уже не имел права. Леха знал телефон, дом, его, Лину. Слишком много. Что-то надо придумывать с этим Лехой. И он решил рассказать парню почти обо всем, как в последнее время делал. А потом, естественно, жалел. И он рассказал Лехе о клубе, не особенно напирая, что это только для женщин. О сексе сказал тоже вскользь. Предупредил, что нажираться нельзя, окуриваться тоже, хулиганить, воровать и прочее подобное ни в коем случае. Сказал, что официантов будет немного. Деньги они будут получать хорошие. Все чаевые их. И если какая-то дамочка приглянется, и он ей тоже, то, пожалуйста, запрета нет, и даже можешь за обслуживание по первому классу взять чаевые. Но жить Леха должен здесь, обучаться делу, беседам, правильному выговору, умению подать поднос, все расставить, включить видак и даже поиграть с дамой в компьютерные игры. В общем, Леха должен стать цивилизованным человеком. Не получится, не захочет, начнет пьянствовать и обирать клиентуру, сразу же вылетит. И пусть его мордой об асфальт возит Мордвин. По мордвиновой роже видно, что об асфальт — это самое нежное наказание. А с наркотой свяжется. Либо ОМОН загребет, они сейчас волками рыщут за этим, либо сами корефаны замочат, потому что Леха не их поле ягода. Вот так пугал ВН Леху и пугался сам. А матери позвони и скажи, что уезжаешь на заработки. Контору, мол, строительную нашел. Понял? И по городу не шляйся. Если согласен на все, скажи через час. Подумай крепко. Нет, разойдемся. И никому ни звука. У нас, знаешь, везде есть люди. Узнаем, мало не будет. Хозяйку видел? Леха кивнул, мол. Понятно, какая она. Вот так-то. Но если с нами останешься, жалеть не станешь. Все, я пошел по делам, а ты посиди, подумай. Вейн встал со скамейки, но еще добавил. Пить не рекомендую. Но уж если горит, вот тебе 5 штук. И больше ни-ни. Владимир Николаевич пошел звонить по автомату Стасу, которого нужно представить сегодня Лине. Он ушел, как говорят, нога за ногу. Да чего же не хотелось ему ничем заниматься. Даже казавшийся ранее, пока не пошла реальность и конкретика, увлекательным поиск гейш после явного прокола с Лехой, ему чудилось, что Леха уже побежал за парой стаканчиков и ни о чем думать не собирается, так как этому процессу не обучен и вряд ли когда-нибудь обучится. Перестал его интересовать. Может плюнуть на все. Выторговать себе что-то вроде пансиона в зеленых. Конечно, деньги-то все же его, каким бы неправедным путем они к нему не приплыли. Но ведь он же их экспроприировал, в конце концов. И делать, что вздумается. Впрочем, дружок-пирожок, так оно и получается. Тебе осталось позвонить Стасу, и, кажется, на этом твоя бурная деятельность прекращается. Все взяла на себя Лина. А тебе и позвонить уже лень. Вейн стряхнулся, обозвал себя еще раз крепко и позвонил. Та же Пискля ответила, что сейчас Стасика позовет. Тот подошел быстро, узнал Вейн сразу и был готов хоть сейчас ехать, куда скажут. Вейн спросил, расквитался ли он с командой кашалотки. Стас заржал и ответил, что подчистую. И что они пасти отвесили, когда он им это сообщил. «Надеюсь, не брякнул, куда идешь?» — спросил Вейн, и тут же понял, что спрашивать даже не надо было. Стас не Леха, все понимает.